15. 36. Красное. Чет и нечет. В Хайжарболе они прибыли к ночи. Маленькая деревушка находилась в руках передового отряда, командир которого занимал дом бежавшего мэра. Благодаря письму генерал-майора репортеров приняли очень хорошо и выделили в их распоряжение комнату, дали и еды, в которой они очень нуждались. Рультабей не слишком сетовал на эту задержку, лошади смогут отдохнуть несколько часов, а Лакандер с Владимиром перестанут жаловаться на голод. Лакандер взялся приготовить из солдатского довольствия изысканнейший суп. Владимир помогал ему, а Тондер занимался лошадьми. Рультабей тем временем, как всегда, изучал местность. Той же ночью им предстояло тайно покинуть болгарские аванпосты, чтобы вновь очутиться на турецкой территории. Несмотря на то, что у них имелись двойные документы, эта маленькая операция была, разумеется, небезопасна, и следовало принять все меры предосторожности. Итак, Рультабей вышел из комнаты, которая была расположена на первом этаже, и оказался во дворе, где солдаты заканчивали ужин у костров. Затем он нанес визит Тондеру, который, согласно его указаниям, не стал вводить лошадей во двор, а привязал к дереву за домом. Там простирались пустынные поля, прорезанные глубоким оврагом, по дну которого можно будет проскользнуть, предварительно разведав расположение аванпостов. Сейчас Рультабей прохаживался в полном одиночестве и вернулся успокоенный, намереваясь ночью осуществить свой план. У дома мэра он столкнулся с двумя офицерами, которые произнесли имя, заставившее его вздрогнуть. Они говорили об Атанасе Хетове. Рультабей подошел к ним. «Атанас Хетов?» — спросил он на всякий случай по-французски. «Господа, вы говорите об Атанасе Хетове?» «Да, сударь», — ответил один из офицеров. «Мы говорим о нем в связи с вами, потому что он, судя по всему, разыскивает именно вас». «Наверняка!» — воскликнул Рультабей. «Ну что ж, он будет счастлив встретиться с вами. Он уже давно вас ищет. Только мы не думали, хоть он и говорил нам о французских репортерах, что речь идет о вас, так как он утверждал, будто с вами была девушка, племянница самого генерала Величкого, убитого за несколько дней до объявления войны». «Речь действительно идет о нас, господа», — сказал Рультабей. «Если этой девушки сейчас нет с нами, то потому что она совсем недавно нас покинула». «Атанасу Хетову рассказали, будто она сражалась в первых рядах при Демиркапу». «Верно». «И что с тех пор, преследуя врага вместе с частями армии, она все время находилась на передовой. Поэтому Атанас Хетов разыскивает мадемуазель Величкову по всей линии фронта. А вы наверняка можете сообщить ему что-нибудь о ней. Он очень обрадуется, когда вернется». «Значит, он должен вернуться сюда?» «В самое ближайшее время. Он отправился в ББСки и тут же собирался вернуться». «Вы уверены, что он вернется?» «Совершенно уверен, сударь. Он оставил у нас своего пленного». «Вот как?» — сказал Рультабей, стараясь скрыть охватившее его волнение. «Что за пленный?» «Пленным этим он, судя по всему, очень дорожит и проявляет о нем редкостную заботу. Два его денщика глаз с него не спускают, да вы сами можете на него посмотреть». С этими словами офицер проводил Рультабея вдоль задней стены дома к маленькому окошку с двойной решеткой. «Взгляните», — сказал он. Рультабей поднялся на цыпочки и посмотрел. «Так и есть». Рультабей сжал кулаки, чтобы не закричать от радости. В углу он увидел черного пашу, Гаулова, со связанными руками и ногами. Его сторожили двое часовых. Помещение, где находился Гаулов с двумя часовыми, представляло собой что-то вроде чулана, открытая дверь которого выходила прямо во двор. На пороге сидел на корточках с полдюжины солдат, игравших в бабки, очень популярную на Балканах игру. Оставив свой наблюдательный пункт, Рультабей сказал: «Я его знаю. Это Гаулов, бывший хозяин каракуля. Думаю, Атанас Хетов в самом деле дорожит им». «Он сказал нам, что ему впервые приходится его оставлять, но приказ генерала Савова, командующего первой кавалерийской бригадой, предписывал ему немедленно явиться в ББСки». «Господа, «Благодарю вас за все эти бесценные сведения», — сказал, откланиваясь Рультабий. «С вашего позволения я пойду ужинать. Приятного аппетита, сударь». Рультабий вернулся во двор. Там он с величайшим удовлетворением отметил, что комната, на пороге которой солдаты играли в бабки, и где, следовательно, находился пленный, прилегала к той, что отвели репортерам. В тот момент, когда он уже собирался открыть дверь своей комнаты, до него отчетливо донеслись слова. 36, красное, чет и нечет. Голос, их произнесший, несомненно, принадлежал Владимиру. «Так-так», — сказал Рультабий, — «можно подумать, что мы в Монте-Карло». И он вошел в комнату. Ужин был готов. На столе стояла огромная миска супа, от которого шел пар, и запах его приятно щекотал ноздри от самого порога. Когда Рультабий вошел, Лакандер и Владимир сразу вскочили из-за стола. — Ну что, будем ужинать? — спросил Рультабий. — Я тоже, пожалуй, проголодался. А что вы делаете? Лакандер успел перевернуть большую карту, лежавшую на столе, а Владимир сосредоточенно уставился на свои часы. — Опять за старое! — со смехом сказал Рультабий, который в тот вечер пребывал в отличнейшем настроении. — Опять эта карта? Опять эти часы? Вот как! Все та же карта из Странджа Дага. Не станете же вы уверять меня, будто изучаете план операции по карте из Странджа Дага, хотя теперь мы уже находимся в нескольких километрах от Чорлу? — Рультабий, — смущенно сказал Лакандер, — мы проверяем проделанный путь. — Скажите на милость. И Рультабий перевернул карту. Под ней он обнаружил целую груду золотых и серебряных монет. Он глазам своим не поверил, а два приятеля, совсем растерявшись, не знали, как себя вести. — Ну что, голубчики, — сказал Рультабий и стал изучать обратную сторону карты, разделенную на определенное число клеток с номерами от 0 до 36. — Стало быть, играете в рулетку. — А что делать? Раз ты все время отнимаешь у нас карты, колоду за колодой, — вздохнул Лакандер. — Дай-ка мне часы, Владимир. Владимиру, который поспешил спрятать часы в карман, пришлось снова их вытащить, и тут Рультабий обнаружил, что стрелка часов показывала не время. Стоило нажать на головку, приводившую в движение часовой механизм, и стрелка поворачивалась на циферблате, где значились цифры от 0 до 36, останавливаясь на одной из них. Причем крутилась с такой бешеной скоростью, что невозможно было угадать, на каком номере она становится. «Теперь мне понятно ваше пристрастие к географии», — заметил Рультабий, «не говоря уже о вашем, прям скажем, болезненном интересе к времени». «И давно у вас эти часы?» — спросил он, пряча их в свой карман. «Сударь, я очень дорожу этими часами», — сказал Владимир. «Несколько лет назад мне подарила их одна особа, к которой я сильно привязан». «Княгиня?» «Вот именно, княгиня. Это был ее первый подарок. Я уезжал в Томск, где я вместе с несколькими коллегами, московскими журналистами, должен был дожидаться автомобилистов, которые совершали пробег из Пекина в Париж. Добрейшая княгиня опасалась, как бы я не заскучал во время этого путешествия, и подарила мне часы-рулетку, чтобы я поразвлекся в дороге. К слову сказать, часы эти всегда приносили мне удачу. И причем именно в тот момент, когда я особенно нуждался в деньгах. Во время того путешествия на пути из Томска в Париж мне, благодаря этим часам, довелось испытать величайшую радость в жизни. Каждый раз, когда надо было заменить колесо, я усаживался со своими спутниками на обочину дороги, и пока шофер занимался починкой, мы устраивали маленькую игру, вооружившись моими часами и разделив какую-нибудь карту на маленькие клеточки вроде этой. Одни колеса приносили мне до 100 франков, другие — 200. Зато некоторые оставляли без гроша, ведь иногда случалось и проигрывать. Но когда я прибыл в Париж, с каждого колеса набралось понемногу, и в конечном счете мне удалось купить себе автомобиль. Поздравляю. Так что, сами понимаете, сударь, с этими часами у меня связаны дорогие сердцу воспоминания. Да, я понял, вы очень ими дорожите. Ну, а деньги? Все эти деньги? Здесь по меньшей мере 1000 франков, — сказал Рультабиль, рассовывая монеты по карманам. Откуда они? Я думал, у вас не осталось ни единого су. Сударь, — ответил Владимир, побледнев при виде опустошительных действий Рультабия. — Эту 1000 франков мы получили от господина Приски. — Но вы же сказали, что не взяли их. — Прошу прощения, — вмешался Лакандер. — Это я тебе так сказал. Но Владимир-то их принял. — Деньги я взял. Тут же поправил его Владимир, но выполнить поручение отказался. — Да вы честный малый. Я уже не раз в этом убеждался, — сказал в ответ Рультабий. — Ну что ж, дети мои, теперь давайте ужинать. — Сударь, — снова заговорил Владимир, заметно обеспокоенный, — сударь, конечно, я дорожу своими часами, но мне не менее дороги и эти деньги, которые я еще не успел проиграть. «Прежде чем проиграть их, — заметил Рультабий, наливая ему суп, — надо сначала их выиграть. Эти деньги не ваши и не мои. Они принадлежат господину Приски, раз вы отказались выполнить его поручение». «Это заслуга Владимира, — вставил свое слово Лакандер. Но неужели ты отдашь эти деньги господину Приски?» «Нет, нет, успокойся, я знаю, на что их употребить». «Что ты собираешься с ними делать?» «Я скажу вам об этом за десертом». Ужин прошел довольно грустно. И хотя Рультабий был в хорошем настроении, ему не удалось развеселить своих товарищей. «Послушайте, — сказал наконец Рультабий, — я верну вам эти деньги». Игроки чрезвычайно обрадовались, но при условии, что вы в точности сделаете то, что я скажу. «Можешь на нас положиться». «Вы будете играть на эти деньги. Да здравствует Рультабий! И проиграете их. Разве это так уж обязательно? Просто необходимо. А кому мы должны их проиграть?» «Сейчас вы уберете со стола и вытащите его на порог, к двери», — пояснил Рультабий. «На столе разложите вашу рулетку, громко сетуя на то, что задыхаетесь в этой комнате и хотите подышать свежим воздухом. Потом начнете играть между собой». Бросьте на стол все ваше золото, все ваше серебро. Рядом солдаты играют в бабки. Они наверняка захотят посмотреть, как вы играете в рулетку, и тотчас присоединятся к игре, а вы дадите им выиграть. Все наши деньги? Все ваши деньги. Если вы у них выиграете, они вас ни за что не отпустят, а если они выпотрошат вас, то сразу оставят в покое. Будут стараться выиграть друг у друга ваши деньги, а мы тем временем сможем удрать. «Ясно», — сказал Лакандер, не слишком дороживший деньгами, который не успел выиграть у Владимира. «Да, ясно-то ясно, но обойдется это нам недешево», — с грустью заметил Владимир. «Да, но и не слишком дорого, как подумаешь о том, чем нам предстоит заниматься, пока они будут играть», — сказал Рультабий. «Ибо речь идет не только о том, чтобы убежать нам самим. Надо еще освободить несчастного узника, который томится в соседней комнате». «О!» — воскликнул Лакандер. «Ну, если того требуют гуманные соображения...» «Что ж», — философски изрек Владимир. «И кто же этот узник?» — спросил Лакандер. «Этот узник, господа, никто иной, как Гаулов». «Гаулов!» — воскликнули они в один голос. «Гнусный Гаулов!» «Он самый?» «Пленник Атанаса!» — воскликнул Владимир. «Муж Иваны!» — заметил Лакандер. «Палач генерала Величкова!» — добавил Владимир. «И этого-то негодяя, — продолжал Лакандер, — этого бандита, который чуть не отнял у тебя ту, которую ты любишь, убив сначала ее отца и мать и продав младшую сестру твоей Иваны. И этого человека ты хочешь спасти?» «Пожертвовав мои 1000 франков, — простонал Владимир. «Хорош, нечего сказать, твой несчастный узник», — сказал в заключение Лакандер. Наступило молчание, потом Рультабий встал и сказал. «Что ж, в таком случае я сам его освобожу». Взяв со стола нож, он сделал вид, будто собирается уходить. «Ну ладно, ладно», — воскликнул Лакандер, загораживая ему дорогу. «Не горячись. Ты прекрасно знаешь, мы сделаем все, что тебе надо». «Да, хорош, нечего сказать», — пробормотал Владимир. «Что значит не его деньги?» «Что вы сказали, Владимир?» «Я говорю, Рультабий, что это нелегко отдать 1000 прекрасных франков людям, которые не сумеют как следует ими распорядиться. И сделать это надо без малейших колебаний, раз вы того требуете, потому что у вас, видимо, есть на то веские причины». «Конечно», — подтвердил репортер. «Ведь речь идет о счастье всей моей жизни». «Ну, раз уж во имя твоего семейного счастья требуется освободить мужа Ивана, давайте освободим его», — сказал Лакандер. «Но черт меня побери, если я хоть что-нибудь в этом понимаю». «Потом поймешь, Лакандер, бери этот нож и следуй за мной». Рультабий с Лакандером вышли и направились к задней стене дома. Там Рультабий показал Лакандеру маленькое окошко и сказал: «Взгляни». После того, как Лакандер заглянул внутрь, он спросил его: «Что ты там увидел?» «Хотя в этом закутке не так уж светло», — ответил тот. «Но света от костров во дворе достаточно, чтобы разглядеть господина Гаулова собственной персоной». «Он все еще сидит, прислонясь к стене?» «Да, совсем рядом с маленьким окошком. Просунув руку сквозь решетку, я мог бы всадить нож ему в сердце, и с этим было бы покончено раз навсегда». «Не вздумай этого сделать, несчастный!» — воскликнул Рультабий. «Поклянись мне, что ни один волос не упадет с его головы». «Выходит, разбойник стал теперь твоим другом?» «Поклянись, говорю». «Да ладно, не бойся. А что надо делать?» «Сейчас увидишь, как все просто. Ты начнешь играть с Владимиром, к вам подойдут остальные, наверняка присоединятся. Я тоже. Тогда ты незаметно исчезнешь и придешь сюда. Пока мы будем заговаривать им зубы за стеной, ты воспользуешься небрежностью стражников и привлечешь к себе внимание пленного, покажешь ему нож и скажешь, или дашь понять, что хочешь перерезать его путы. Сначала он, конечно, удивится, потом согласится на это и поднимет руки, а как только руки у него окажутся свободными, он сам перережет веревки на ногах и убежит через маленькое окошко». «Но там решетки», — заметил Лакандер. «Если бы не решетки, я и без тебя бы справился, но ты же сможешь их вырвать». Своей огромной ручищей Лакандер ухватился за решетку и начал тянуть на себя. «Чувствую, она поддается», — сказал он. «Хорошо, значит, я тебя оставляю. Надо, чтобы через четверть часа все было готово. В нужный момент я громко крикну, так что ты наверняка меня услышишь. 36, красное, чет и нечет. Это будет означать, что стражники увлечены игрой, и вам нечего опасаться. Ты покончишь с решеткой, поможешь этому человеку выбраться и проводишь его к дереву, где его будет ждать лошадь, которую я немедленно велю оседлать Тондору. У нас ведь одна лишняя. Видишь, как все удачно складывается?» «А потом?» «Потом, когда этот человек кинется прочь отсюда во весь опор, ты спокойненько присоединишься к нам и подключишься к игре. Остальное мое дело, ясно?» «Ясно. Но какого дьявола? 36, красное, чет и нечет. Не забудь». «Ни за что». Затем Рультабий переговорил с Тондором, который тотчас отправился седлать не только лошадь господина Приски, но и всех остальных. Репортер же тем временем вернулся к Лакандеру, который почти расправился с решеткой, да так бесшумно, что никто внутри каморки и даже сам пленный этого не заметил. Поздравив Лакандера, Рультабий вернулся вместе с ним во двор. К тому времени Владимир уже вытащил стол, разложил карту и достал свои часы-рулетку. Заметив Рультабия с Лакандером, он еще издали предложил им сыграть партию. Рультабий с готовностью согласился и тотчас выложил на стол все деньги, заявив, что будет держать банк. Тут же сбежались солдаты, и на пороге чулана появились два стражника, до тех пор находившиеся внутри. Игра началась. Через 5 минут унтер-офицер, увидев, что банкомет все время проигрывает, тоже рискнул поставить несколько левов и выиграл. Тогда Лакандер, как было условлено, исчез. Подошел офицер и тоже рискнул поставить. Снова выигрыш. Вокруг стола началась давка. Оба стражника теперь уже совсем вышли из чулана. Они забрались на камень и ни на что, кроме игры, не обращали внимания. Так прошлось 1/4 часа, и тут Рультабий вдруг закричал: 36! Красное, чет и нечет!» Поднялся крик, послышались возбужденные возгласы, началась суматоха, ибо Владимир по знаку Рультабия поставил на 36. Банк был сорван. Офицер и унтер-офицер зааплодировали. Владимир и солдаты вторили им. Тогда Рультабий велел держать банк Владимиру, что тот и сделал, правда, без особого энтузиазма. Рультабий по-прежнему держал рулетку и сам называл номера. А все золото Владимира постепенно переходило в карманы офицера и унтер-офицеров под непрекращающиеся аплодисменты солдат, у которых каждый названный номер, повторенный офицером по-болгарски, вызывал бурю восторга. Тем временем снова появился Лакандер. Он кивнул. Рультабий понял, что дело сделано, и вздохнул с облегчением. Напоследок он заставил Владимира все проиграть, и тот хмуро вел расчеты. «Какое все-таки неблагодарное дело держать банк!» — весело сказал офицер. «Ну, когда как!» — заметил Лакандер. «Порой и одного раза бывает довольно, чтобы банкомет сгреб все, что лежит на столе». «Ну что ж, в таком случае попробуйте сами держать банк». В этот момент появился Тондор, отчаянно выкрикивая на бегу: «Сударь, у нас украли лошадь!» «У нас украли лошадь!» — повторил Рультабий, всем своим видом выражая глубокое возмущение. «Мало того, что у нас выиграли все деньги, так еще и лошадь украли!» «Надо разобраться!» — сказал офицер. «Как это разобраться? Надо немедленно выяснить, в чем дело!» — воскликнул Владимир. «Эти лошади обошлись нам недешево!» И все бросились вслед за Тондором, а тот на бегу давал объяснение. Добежав до дерева, он, размахивая руками, дабы нагляднее изобразить свое возмущение, стал рассказывать, как, воспользовавшись тем, что он заснул, у него украли одну из веренных ему лошадей. «Послушайте, господа, — сказал Рультабий, — этот парень прав. Вы же видели, когда мы прибыли сюда, у нас было 5 лошадей, а теперь осталось только 4. Я буду жаловаться генерал-майору». — Сударь, — сказал офицер, — успокойтесь, я расследую это дело и, клянусь, мы найдем вашу лошадь. Тут послышались крики стражников у маленького окошка. — Пленный! Пленный! — кричали они по-болгарски. Офицер поспешил туда. — Что с пленным? Те, показывая на вырванную решетку, сбивчиво объяснили, что, когда они отвернулись, пленный воспользовался этим и убежал. Офицер снова бросился к Рультабию. «Сударь, знаете, кто взял вашу лошадь? Пленный Атанаса Хетова, который только что сбежал, вскочив на первую попавшуюся лошадь». «Злодей!» — воскликнул Рультабий. «А в каком направлении он ускакал?» «Наверняка в сторону Константинополя. Сами понимаете, от болгар ему здорово досталось». «Что я теперь скажу Атанасу Хетову, когда он вернется? Тем более, что он строго-настрого приказал мне оставаться здесь и не двигаться с места. Пленный может спокойно бежать, ничего не опасаясь». «Сударь! — воскликнул Рультабий. — Не расстраивайтесь. Мы поймаем свою лошадь и вернем вам вашего пленного. По коням, господа, по коням!»